Книги и подкасты про культы. На всех своих выступлениях, да и в выпусках подкастов с моим участием, я всегда стараюсь рекомендовать книги, публикации и подкасты, которые помогут лучше погрузиться в специфику темы. В моей личной библиотеке несколько полок книг по психологии влияния, сектам и радикальным организациям, и это не считая электронных. Книг я прочитал много и сейчас постараюсь дать небольшую подборку, которая будет вам полезна в начале пути вашего просветления. Книг, которые объясняют, как правильно выстраивать беседу с человеком, попавшим под влияние деструктивных культов, нет. Но есть хорошие книги, помогающие выстраивать общение с людьми, которые по разным причинам не хотят с вами общаться или быстро сводят разговор к конфликту. Эти книги я обычно рекомендую к прочтению друзьям и родственникам, которые столкнулись с тем, что их близкий теперь не слышит их или вы не слышите его. Книга «Ты не слушаешь. Что мы упускаем, разучившись слушать и как это исправить» американской журналистки Кейт Мёрфи, которая провела исследование, изучила последние открытия нейробиологии и социальной психологии, пообщалась с представителями разных профессий, где особенно важно умение слышать другого. Агентом спецслужб, барменом, модератором фокус-группы и радиопродюсером. Эта книга поможет понять, что мы делаем не так при общении с другими. Это вообще очень важная книга, потому что немало написано про то, как правильно доносить свою точку зрения, но мало про то, как услышать чужую точку зрения. Американский клинический и организационный психолог Джордж Колоризер, помимо проведения личной, групповой и семейной психотерапии, долгое время работал переговорщиком по освобождению заложников и полицейским психологом в городском департаменте полиции, а также руководил программами по управлению стрессом и физической подготовке полицейских. Помимо этого, он активно изучает тему лидерства в бизнесе, преподает в международных бизнес-школах, но нам он интересен как специалист по переговорам в сложных условиях. В России вышел перевод его книги «Спасите заложника. Как разрешать конфликты и влиять на людей», которую недавно переиздали под названием «Найти выход. Как сохранить самообладание и выбраться из тупиковой ситуации». Вам подойдет любая из двух. Обратите внимание на то, как Колоризер объясняет выстраивание беседы с человеком, чтобы у того не сработал триггер, который может привести к агрессии и неконтролируемым последствиям. Очень практичная книга — «Рапорт. Как найти подход к собеседнику любой сложности» от двух американских психиатров и экспертов в области криминальной психологии, семейной пары Эмили и Лоуренс Эллисон, которые известны еще тем, что разрабатывали протоколы допросов террористов в Ираке для спецслужб и военных. Лично я согласен не со всеми идеями, которые они приводят в своей книге, но горячо рекомендую их методологию парного общения, которую они называют «круг животных», а также рекомендации по демонстрации эмпатии при общении. И, конечно, общаясь с людьми, которые столкнулись с существованием культов, конспирологических движений и лженаук, приходится рекомендовать несколько книг, которые могут помочь разобраться во всем этом. Начинать я рекомендую с книги американского интеллектуала, советолога, профессора-политолога Тома Николсона «Смерть экспертизы. Как интернет убивает научные знания». Автор очень просто и интересно объясняет, как происходит деградация научных знаний, обсуждение в публичном пространстве разных идей и теорий, почему люди перестают доверять науке, а глупость и невежество становятся важнее всего остального. О том, как распространяются разные идеи, о расследованиях конспирологических заговоров, модных трендах и эпидемиях, рассказывает математик, бывший экономический аналитик и ныне эпидемиолог Адам Кучарский в своей книге «Законы эпидемий. Как развиваются и почему прекращаются эпидемии болезней, финансовые кризисы, вспышки насилия и модные тренды». Книга поможет вам понять, как происходит заражение больших масс людей не только биологическими вирусами, но и лженаучными теориями. Один из самых известных американских социальных психологов Роберт Челдини часто издается в нашей стране. Известность он получил благодаря своей замечательной книге «Психология влияния», которая выдержала на русском языке уже 7 переизданий. Также Челдини известен своим экспериментом-исследованием «Дверь в лицо», где он смог доказать, что люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением в том случае, если оно им предлагается сразу после их отказа от другой более обременительной просьбы. Я очень рекомендую для погружения в социальную психологию учебник, который Чалдини выпустил в соавторстве с другими учеными Дугласом Кенриком и Стивеном Нейбергом «Социальная психология. Пятое издание». Из отечественных работ по реабилитации культистов можно упомянуть книгу психолога из Санкт-Петербурга Татьяны Кудеяровой «Психологическая реабилитация дезадаптированных участников деструктивных культов», где она затрагивает вопросы психогигиены, реабилитации и консультирования бывших участников деструктивных культов. Российский историк, медиаэксперт и преподаватель университета Лидса Илья Яблоков выпустил за рубежом книгу «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве», в которой он рассказывает про отличия между российскими и западными условиями распространения лженаучных идей в среде политических и иных элит. В книге много спорных высказываний и мнений, но она любопытно объясняет роль разных социальных групп в распространении конспирологии. Другим российским автором, популяризатором науки и разоблачителем лженаук, которого я рекомендую почитать, является биолог Александр Панчин. Его «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений» объясняет, чем на самом деле вызваны те или иные мистические и эзотерические переживания людей. Тем, кто сталкивается в общении с культистами по теме голодания, диет и здорового питания, я всегда рекомендую отличную книгу британского биохимика и шеф-повара Энтони Уорнера «Разъяренный повар. Как псевдонаука не дает нам нормально поесть», где он очень доступно рассказывает, почему в этой сфере так много заблуждений и почему большая часть диет — это лженаучные упаковки чьих-то проектов по монетизации. Если вы хотите понять образ мышления религиозных христианских или иудейских культов и сект, то очень рекомендую вам ироничную книгу американского журналиста Эй-Джей Джейкобса «Год, прожитый по-библейски», где он показывает риски и ограничения применении постулатов Древних Заветов в современной жизни, а также явные противоречия в толковании этих божественных указаний. Очень хорошо описывает культы детективный роман «Бегущая могила», написанный Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гелбрейт. По сюжету главный герой, частный детектив Корморан Страйк, и родственница культиста Робин Эллакот пытаются спасти молодого человека, и для этого Робин внедряется в секту. Роулинг очень хорошо передала атмосферу и специфику культа. К сожалению, на русский язык книга официально не была переведена. Но в Рунете есть неплохой любительский перевод. Из классических трудов, связанных с изучением психологического насилия, очень советую книги Стэнли Милграм «Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль», о его знаменитом эксперименте и выводах о человеческом поведении. Роберт Лифтон «Технология промывки мозгов», где автор рассказывает о своем опыте изучения поведения нацистских врачей во время Второй мировой войны и жертв трудовых исправительных лагерей в Китае. Как оттуда выходили люди, которым промыли мозги. Издание сложно найти в бумажном варианте, но книга точно есть на просторах Рунета. Одна из моих любимых книг о развитии культов как организации и о том, как формируются личности гуру, от американских психологов и йогов Джоэл Крамера и Дианы Олстед, «Маски авторитарности. Очерки о гуру». Известный американский психолог и исследователь влияния наркотиков на поведение человека Тимоти Лири написал книгу про культы «Взрыв мозга. Технологии изменения сознания в деструктивных культах», где он хорошо рассказывает влияние новояза и других техник контроля сознания. Перед прочтением изучите биографию автора, чтобы лучше понимать некоторые его идеи и выводы, с которыми не всегда можно согласиться. Исследование американского социального психолога Филиппа Зимбардо, автора знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента, про который я вам рассказывал в начале аудиокниги. Зимбардо выступал судебным экспертом при расследовании преступлений и пыток в иракской тюрьме Абу-Грейб и впоследствии написал книгу об этом «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев». Очень важный сборник психологических статей и методик, которые описывают процессы вовлечения людей в культы, выводы пострадавших от психологического насилия из сект и оказания им терапевтической помощи, вышел под редакцией Евгения Волкова под названием «Исцеление от рая. Реабилитация и самопомощь при социальной зависимости». В бумажном варианте вы ее не найдете, но книга доступна в электронном варианте для чтения на сайте Евгения Волкова, который выступает экспертом в моей книге и чьи комментарии вы слушали на протяжении всех глав. На русском языке относительно недавно вышли интересные книги от авторов, которые либо сами побывали в культах, либо провели расследование их деятельности. Анна Сандермоен в книге «Секта в доме моей бабушки» рассказывает про свое детство, которое она провела в отечественной секте Столбуна, и о том, как это отразилось на ее мировоззрении. Наталья Кокшарова написала книгу о своем опыте нахождения в культе «Секта Ашрам Шамбалы. Концлагерь для ищущих Бога». В книге много личных переживаний, попыток объяснить свое поведение, и в целом она очень полезна для понимания мира, вовлеченного в культ. Бывшая культистка Фейт Джонс рассказывает о своем опыте пребывания в одном из самых жутких секс-культов в мире в своей книге «Монахиня секс-культа. Моя жизнь в секте, дети Бога и побег из нее». Другая книга про этот же культ от экс-культистки Бекси Кэмерон «Секта. Невероятная история девушки, сбежавшей из секс-культа», где она рассказывает про свой опыт взросления в семье культистов и педофилии в данном культе. Немного сумбурная книга Сары Эдмондсон, которая попала в американский культ Nexium, специализировавшийся на представителях шоу-бизнеса и элитах. В книге «Заклейменная. История о том, как я сбежала из секс-культа» Сара описывает, как ее завербовали, как она жила в культе и как поняла, что ей манипулируют, и пора покинуть группу. Серьезная книга американского журналиста-расследователя Джона Кракауэра «Под знаменем рая. Шокирующая история жестокой веры мормонов», в которой он рассказывает про американские христианские секты и уделяет особое внимание деструктивному культу Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Конечно, есть книги американского экс-культиста и эксперта в области сект Стивена Хассена, которые были изданы почти 20 лет назад на русском языке и которые вам тоже помогут, но искать их сканы нужно на просторах Рунета. Обратите внимание на его книги «Освобождение от психологического насилия» и «Противостояние сектам и контролю над сознанием». Если говорить про аудиоформаты и подкасты, то, конечно, я рекомендую вам наш подкаст «Неправильные эксперты», который мы уже несколько лет ведем с религиоведами, социологами и психологами. Он посвящен субкультурам, культам, сектам и радикальным организациям, а также профилактике деструктивных практик в образовательной среде и дома. Часть соведущих нашего подкаста, Марина Бегнова и Елизавета Щетинина, комментировали мою книгу и помогали работать с рукописью. Про культы и секты у нас много выпусков, но вам могут быть интересны «Противостояние традиционных религий и сект в России», «Семьи в культах», «Вербовка, браки и разводы», «Экзорцизм в традиционных религиях», «Старики и разбойники», «Как пожилых людей заманивают и удерживают в культах», «Новые американские культы», «Секс-культ в Nexium» и «Пирамида бизнес-образования», «Астрология и гороскопы», «Монетизация страхов и надежд». У нас уже более 100 разных выпусков, поэтому находите нас на разных музыкальных платформах и подписывайтесь. Если вы хотите послушать мой личный подкаст, где я рассказываю про маркетинг, лоббирование, репутацию, бизнес-конфликты, пиар и выстраивание общения с разными аудиториями, то подписывайтесь на «Уроки публичности». QR-код вы найдете в PDF-приложении. Если говорить про известные подкасты о насилии, то обратите внимание на мини-сериал подкаста «Внутри секты». Мини-сериал про буллинг и травлю от подкаста «Анатомия травли», подкаст про финансовые пирамиды и вовлечение в них от «ТЖ-схема», подкаст про психологию пожилых и общение с родными без конфликтов «Стакан воды», просветительский подкаст «Юра, мы все узнали», который затрагивает еще и темы образования и конфликтов, подкаст «Ненасильно говоря о работе с насилием» от психологической ассоциации «Соль». Есть интересный подкаст про психическое и физическое здоровье, который развеивает многие мифы и заблуждения «Накопились токсины», а также подкаст про социальные сети, интернет и безопасность «Смени пароль». Подкастов, где выходят публикации про конспирологов, секты и странные увлечения, очень много, и рассчитаны они на разные аудитории. Те подкасты, которые я вам назвал ранее, позволяют вам обрести новые знания по пониманию общения с людьми и нашего психического и физического здоровья, подумать о своей безопасности и защите своих близких от разных рисков. А теперь давайте посмотрим на тех экспертов, кто вам может быть интересен и полезен при изучении темы деструктивных практик, радикальных организаций и профилактики насилия.